Часть 45. На рассвете он проснулся внезапно, как будто кто-то толкнул его в плечо. Открыв глаза, Брейн обвел взглядом полутемную гостиную, потом увидел мерцающий монитор терминала. Похоже, он забыл его выключить. Брейн потянулся и зевнул. Он чувствовал себя выспавшимся. Получается, что работал допоздна, потом шлепнулся на диван и заснул. Вот только откуда подушка и одеяло? «Притащил в интуитивном порыве», — вслух произнес Брейн, садясь и спуская ноги на прохладный пол. Однако вспомнить, откуда он принес постельные принадлежности, Брейн не смог. Ну и ладно. Он поднялся, подошел к столу и, активизировав терминал, просмотрел историю собственных действий. Ничего особенного. Редактирование, поиск ошибок. Переделка редактора и снова редактирование с поиском ошибок. Потом... добавка очередных модулей к редактору и опять поиск ошибок. «Извините, ребята, но ваш редактор — полное дерьмо», — прокомментировал Брейн, полистав журнал операций. Затем он сходил на кухню, где зажег все светильники, и принялся рыться в шкафах, доставая боксы с просроченными пищевыми картриджами. Однако отравиться Брейн не боялся. В Мейдерах имелась структурная защита, которая, опираясь на спектральный анализ получаемого продукта, предотвращало моделирование в просроченных картриджах ядовитых соединений. Поэтому можно было смело разогревать, экспериментировать и употреблять, рискуя лишь получить вместо малинового варенья лимонную кислоту. Но Брейн искал кофе. Он нашел полдюжины картриджей с упоминанием кофе, но всякий раз это были добавки, в основном синтетические, правда, в одном описании упоминался даже натуральный кофе. Причем, несмотря на отсутствие срока выпуска картриджа, Брейн определил его как самый древний, поскольку в инструкции использовались два иероглифа, которые в современном написании выглядели иначе. Взломав один из картриджей, Брейн подождал, пока из него выйдет весь нейтральный газ, и, понюхав содержимое, решил, что это то, что ему нужно. Выбросив обломки, он вставил в Мейдер два других из той же упаковки и через минуту получил две порции кофейной помадки. Слив их в кружку и разбавив горячей водой, он приготовил напиток, который на его родине подавали в провинции под видом натурального кофе. Всегда очень дорогой, очень сладкий и крепко отдававший синтетикой. С высоким бокалом для коктейлей, наполненным горячим кофейным напитком, Брейн вернулся к терминалу и почти сразу понял, в чем проблема. Отставив бокал, он снова принялся потрошить каталог программы редактора, однако нужного модуля не нашел даже в дополнениях. Почесав затылки, Брейн вздохнул и, глотнув кофейного напитка, принялся вручную по памяти восстанавливать вид модуля, которого в редакторе не хватало. Спустя полчаса ему удалось воспроизвести самый простой. На сложный модуль ушла бы уйма времени, и Брейн не был уверен, что вспомнит все формулы, которые, к тому же, приходилось как-то переделывать под здешние иероглифы и 13-значную цифровую систему. К тому же за окном почти расцвело, и скоро майор Корсак по своему обыкновению должен был прислать посыльного. Дескать, твой будильник не сработал, на вызов в аварийной системы ты не отвечаешь. Брейн запустил поиск ошибок с новым редактором, и они посыпались одна за другой. Терпеливо вписав в тело редактора новые строки, Брейн прокрутил поиск еще раз и, не встретив сопротивления программы, записал ее на демонстрационный чип. Его он намеревался во всей красе показать Корсаку.